Очерк второй из цикла "Студентеска" из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. "Студентеска", очерк второй. Приближался июнь. Около этого времени, по обычаю, у нас в колонии начались приготовления к балу. Отпечатали очень много билетов на немецком языке по аристократической цене в 1,5 франка и раздали их нам отчасти насильно, с тем, чтобы мы по одному или больше приобрели для личного употребления и чтобы остальные продали, не принимая никаких возражений, знакомым. По личному горькому опыту многие из нас вообще были склонны считать фикцией очень распространенное мнение, что у человека могут быть знакомые. Даже у себя на родине, в Томске или в Севастополе, они привыкли считать своих знакомых по системе «раз, два и обчелся». Парных утверждал, что это неумение знакомиться – знамение времени. Тем более не было ни у кого знакомых здесь, в почтенной столице Швейцарского Союза. Я узнал 4 болгар и нарочно пошел на их лекции, которые обыкновенно не посещал, потому что был курсом ниже. Но болгары, как старожилы, узнали наши обычаи и теперь скрывались. Я ушел с лекции без результата, в очень злом настроении. Легко ли было отсидеть бесплодно битый час на чужом каноническом праве? Студентам-туземцам нельзя было предложить билетов, потому что никто из нас не знал никого из них. Впрочем, об этом всем мы мало заботились. На первом плане была программа вечера. Ее в глубокой тайне вырабатывала одна бойкая медичка, дамочка лет 28, которая считалась образцовой распорядительницей. Она вывесила в читальне и столовой такое объявление: «Предполагая возобновить для предстоящего бала обычай, уже несколько лет оставленный, постановки перед танцами спектаклей, распорядительница просит желающих участвовать в нем сейчас же по окончании обеда заявить ей об этом. Вывешено с разрешения комитета». К дамочке сейчас же хлынуло множество народу. Она, руководствуясь фонетическими соображениями, отобрала из них около дюжины и приказала собраться вечером тут же в читальне, а остальным дала честное благородное слово иметь их в виду. Вечером мы собрались. У нас все всегда шло по-приличному. Дамочку избрали председательницей собрания, дали ей стакан и ложечку вместо колокольчика, потому что колокольчик был под замком у комитета, а у комитета, если не ошибаюсь, инфлюенса. Дамочка позвонила и сказала: «Объявляю заседание открытым», а ядовитый Кольнер, изображая барабан, прибавил «бум». Затем председательница поставила вопрос о выборе пьесы. Я заметил, что уже с четверть часа 5 девиц-первокурсниц, сидевших в уголке, шептались о чем-то настолько горячо, что даже перестали отвечать на поклоны. Теперь одна из них очень покраснела, оглянулась на правую подругу, на левую подругу, потом встала и сказала: «Я прошу слова», а потом села, совсем покраснела и ничего не сказала. А за нее подруга с усилием выкрикнула: «Мы хотели бы предложить поставить ткачей!» И Кольнер снова провозгласил «бум!». Это пришлось очень кстати, потому что нас всех охватило некоторое недоумение от выдумки 5 девиц-первокурсниц, и надо было найти ему разрешение. Мы немного похохотали, а дамочка-председательница больше всех. И при этом она громко звонила ложечкой о стакан и говорила, задыхаясь: «Кольнер, призываю вас к порядку!» Отдохнув, она обратилась к первокурсницам: «Я думаю, что ткачей будет очень трудно поставить». «Здесь не в том дело», — вмешался кто-то. «Нам надо привлечь публику, то есть по возможности швейцарцев, а они на ткачей и не подумают пойти, потому что кто же их здесь в театре не видел?» «Правда», — послышались голоса. Ткачи провалились. Я посмотрел на первую девицу-первокурсницу. У нее на лице явственно отражалась борьба с той характерной, непостижимо странной для передовых девиц дамской водобоязнью, перед всякими парламентарными формами и обычаями, которая делала из молодых студенток самый неудобный элемент на собраниях нашей колонии. Они никогда не просили слова, хотя мысли, очевидно, так и кишели под их прическами и рвались наружу. Но они никогда не признавали и чужого права на слово, и по всякому поводу начинали все разом громко жужжать, изливая полноту души перед ближайшими соседками. Впрочем, все это были очень милые барышни. Борьба на лице у первой девицы окончилась победой Ормузда. Она встала и произнесла: «Очень жаль, ткачи, такая идейная драма!» Кольнер толкнул меня в бок и шепнул мне на ухо: «Надо повеселиться сегодня. Ради бога, предложите Шейлока, только серьезно, а я буду возражать. Скорее!» И громко добавил: «Первоприсутствующая, вот он просит слова, только робеет!» Я исполнил его просьбу и подкрепил Шейлока вескими доводами. Во-первых, эту комедию очень редко ставят. Во-вторых, она будет понятна немцам. А в-третьих, у нас есть все силы для постановки, а самого Шейлока в крайнем случае согласен сыграть хотя бы я. Тут Кольнер попросил слова, а я сел, предвкушая удовольствие. Кольнер бесподобно умел попадать в тон направлению и незаметно вышучивать правоверную публику, хотя, по-моему, и сам он был в достаточной степени правоверным. «Я не знал, — начал он, — что коллега намеревался предложить именно эту пьесу. Против его выбора я должен сделать возражение, которое может показаться вам очень странным и даже смешным. Дело в том, что у нас, несмотря на плодотворную критическую работу славной эпохи 60-х годов, у меня волосы на голове шевельнулись, до сих пор еще сохранилось поклонение авторитетам. Буду краток. Для меня нет авторитетов. Шекспир – великий писатель, хотя по своему миросозерцанию он не подходит к позитивным течениям нашего времени. Шекспир велик, но я, безусловно, против его комедии «Шейлок», как тенденциозного памфлета, полного узкой национальной нетерпимости. Этой комедии место не на сцене студенческой колонии, а в театре Дрюмона и Люэгера. Если бы они таковой открыли, и будь я редактором честного журнала, я, получив перевод Шейлока, вернул бы его переводчику с советом отправиться в редакцию «Наблюдателя». Таково мое мнение». Сказав это сильным тоном и с жестикуляцией, Кольнер очень серьезно сел, и мы сейчас увидели, что клюнуло. Собрание молчало. Открытие произвело на них впечатление. Встала одна из студенток. «Вопрос, поднятый товарищем Кольнером, — начала она, — очень важен и интересен, и я прежде всего тут же прошу его изложить свое мнение в реферате, который может вызвать живые прения. Лично я не согласна с мнением товарища Кольнера. Я думаю, что тенденция Шейлока, напротив, самая симпатичная, передовая, как это, впрочем, уже доказал великий Гейне. Кроме того, в уста Шейлоку сам Шекспир вложил такие тирады, которые не только были бы неуместны в «Наблюдателе» или в театре Люэгера, а, напротив, представляют страстный протест гениального писателя против всех клевет, которые распускаются «Наблюдателями» и «Люэгерами». Эта речь тоже произвела впечатление. Встала одна из пяти девиц-первокурсниц. «Я тоже предлагаю не отказываться от постановки Шейлока. Я нахожу, что эта вещь как раз теперь очень своевременна, особенно здесь, в Берне, где Союзный Совет на днях опять провалил проект о допущении женщин в адвокаты. Я нахожу, и вот мои подруги тоже, мы находим, что с этой стороны у Шекспира в Шейлоке прекрасно решен женский вопрос. Там Порция, переодевшись мужчиной, защищает Антонио так удачно, как не сумели самые настоящие судьи и адвокаты, хотя они и мужчины. К тому же они получили юридическое образование, а Порция нет. Так что я нахожу, что Шекспир доказал способность женщины заниматься адвокатурой. Я нахожу, что если мы поставим Шейлока, то этим выразим протест учащейся молодежи против ретроградной политики Бундесрата». Эта речь тоже произвела впечатление на все собрание и особенно на Кольнера. Такого успеха он не ожидал. Поднялся Парных. — Вот что, — сказал он, — есть такой хороший, веселенький водевиль. Денщик подвел. Коротенький и смешной. Предлагаю поставить водевиль «Денщик подвел». На том и порешили. Когда мы вышли, сам Кольнер развел руками, поднял глаза к жиденькому швейцарскому небу и воскликнул. Эти люди способны поверить даже в Левиафана, если только подать его с соусом. О, что это был за спектакль! На первой репетиции я играл Хвостикова, но распорядительница сейчас же вычеркнула меня ввиду полной бездарности. На мое место назначила другого, а меня, чтобы не плакал, как выразилась дамочка-распорядительница, произвели в суфлеры. На остальных репетициях я не был, потому что как раз тогда ездил с Зиночкой смотреть Шафлох у Тунского озера и вернулся как раз в день бала. Было нанято за 50 франков большое кафе со сценой, стульями и электричеством. Кроме того, у полиции было выхлопотано разрешение пировать до утра, потому что местному человечеству обыкновенно предоставляется предаваться радости только до полуночи. «Кутить так кутить», — сказал мне по этому поводу Чубар, которого я застал за кулисами. Он играл денщика Ивана и был очень типично загримирован и одет в полную форму зуава, которая нашлась у портного. Распорядительница была прелестна. Она велела хозяину кафе посадить меня в суфлерскую будку. Хозяин посадил меня, а Чубар сунул мне из-под занавеса тетрадку. Я раскрыл ее и убедился, что почерк Чубара был за пределами моей проницательности, но было уже поздно. Я ждал, ждал, ждал. За спиной в зале я слышал шум собиравшейся толпы. Наконец подняли занавес. Спектакль начался и, наконец, кончился. И хорошо, что кончился. Они обвиняли меня, я их. Бог нам судья. В зале было много народу, вся колония собралась, даже те члены, которых я никогда еще не видал ни в столовой, ни в читальне. Было несколько туземных семейств, 2-3 профессора, злополучные болгары их все-таки изловили, и десятка-полтора швейцарцев-рабочих, которым продавали билеты за полцены. Рабочие пришли каждый со своей худощавой и краснощекой Шецхен, милашкой. Сидели в уголке, бесцеремонно обнимали Шецхен за талии, пили пиво и уверяли, что водевиль им очень понравился. Начались танцы. А хорошо и весело было на нашем балу. Я до безумия люблю такие мгновения, когда книжники, точно по Божьему наитию, вдруг всем сердцем вспоминают, что есть у них что-то и кроме разума, и когда вдруг такой добрый ветер повеет на книжника или на зазубрившуюся барышню и зашипит в них живая, красная, драгоценная кровь человеческая, от Бога разлитая по жилам и нервам, становится весело смотреть на эту молодежь и вообще жить на свете. И в такие минуты захудалая, многоученая факультетская барышня, на которую, казалось, и поглядеть скучно было, вдруг встрепенется, причепурится и невольно бросит вам в глаза свои 22 года, свои длинные ресницы, свои покатые плечи, так что вы только изумитесь. А студентик, у которого очки лопались от усердного чтения, вдруг покажет вам, что он вовсе и не так коротконог, и не так кривоног, и не так близорук, как вы думали, и ни он, ни она не скажут вам, как это интересно, а скажут, раскрасневшись и блестя глазами, славными молодыми глазами, как мне весело, и не хочется вам думать, что послезавтра поутру студентка опять покажется вам костлявой и переученной, а студентик кривоногим точно такса. Думать не хочется, и вы бежите к ней и зовете ее на вальс, если танцуете. Я разыскал Зину, мою Зину, мою после Шафлоха, и попросил ее: «Фрейлин Зина, пойдемте за кулисы, научите меня танцевать вальс, я хочу танцевать с вами». «А что дадите?» «Угощу мороженым». «Двумя порциями?» Двумя. Идемте. И она научила меня танцевать вальс, и я танцевал с нею все время, толкая встречные пары, и весь вечер не отпускал ее ни на шаг. Конец очерка «Студентеска». Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.